Вот он будет перезаряжать автомат, а бегущие достигнут наклоненного столба с обрывками проволоки. А может быть, доберутся и до будки со снесенной крышей. Он кричал, и голос его сливался с пальбой автомата. Казалось, что оружие разогревалось от его рук, от той ярости и жара, которые были в нем. А потом неожиданно напряжение обрывалось, проглядывало ясное голубое небо, приходила тишина. Не угарная, больная тишина начала атаки, а спокойная, здоровая, румяная, та, которой хотелось надолго, а не та, что мучила и давила больше грохота. И внезапно мелькало воспоминание, случайное, быстрое, а может быть, совсем не случайное, лишь кажущееся случайным. Девушка с розовой рябью оспенной прививки на обнаженной белой руке ранним утром полощет белье на берегу реки, замахивается мокрой, свернутой жгутом простыней, и сильный удар по темной и скользкой доске многократным ступенчатым эхом разносится вокруг. И вода искристо мощится от вкусного, сочного удара, а девушка краткое мгновение смотрит на Ковалева, и полуоткрытые губы ее улыбаются ему, а глаза сердятся. Он видит, как колыхнулись ее груди, когда она нагнулась и разогнулась, и от нее пахнет молодой травой и прохладой воды и милым живым теплом. И она понимает, что он жадно смотрит на нее, и ей приятно и неприятно это, и он нравится ей, и ей смешно и странно, что он так молод, и она молода. И тотчас другое. Губастый бледный лейтенант Анатолий, его дорожный спутник, лежит на полке в вагоне и, кашляя, неумело курит, подставив под папиросу ладонь, чтобы пепел не падал на сидящих внизу. И вот они за большим столом в городской квартире в этом же Сталинграде, где-то на северо-восток от стеночки, где он сейчас лежит, и насмешливые сердящие его глаза смотрят, спрашивают. И два старика, один хмурый, черный, другой лобастый, с толстым носом, и толстый военврач с майорскими шпалами, и темноглазый дергающийся парень, у которого он списывал стихи, смотрят на него. И тревожное чувство раздраженного и неуверенного превосходства над этими привлекательными, милыми людьми коснулось его. Ах, если бы та красивая с белой шеей поглядела сейчас, она бы поняла, почему он так затосковал, затомился, стал ругаться. Ведь о смерти, ни о чем другом разговор. Зачем же эти насмешечки и шуточки, такой приказ защищать давно есть? Эти взгляды, словно он мальчик, эти вопросы, чтобы ему удобнее и приятнее отвечать. Конечно, он жил в деревне, он только школу лейтенантов кончил, он еще молодой совсем. Его чистая душа была воистину детской душой. Ведь возраст его, и опыт жизни, и ясная вера, и сомнения, и мечты, и тревоги, и грубость. Все в нем было отроческим, юным. И в эти минуты он переживал горькое и безжалостное исполнение своей мечты. Ощутил, что не только перед самим собой, перед своими земляками, перед мамой и девушкой, писавшей место марки «Целую жарко», но перед всем огромным светом, перед миром всех людей и не только друзей, но и врагов, он тот самый суровый и сильный, каким хотел видеть себя, когда, нахмурив белые брови и загадочно сощурив глаза, смотрелся перед сном в маленькое карманное зеркальце, обклеенное красной шершавой бумагой. И для того, чтобы поделиться с кем-нибудь своим чувством и сохранить его среди людей, Ковалев вытащил из сумки тетрадь, пощупал пальцами фотографию, завернутую в целлофановую бумагу, мельком взглянул на стихи, записанные красивым жемчужным почерком, записанные каким-то другим человеком, а не им. Он вырвал лист бумаги и стал писать донесение. Время 11:30. Донесение. Гвардии старшему лейтенанту Филяшкину, 20.09.42 года. Доношу. Обстановка следующая. Противник беспрерывно атакует, старается окружить мою роту, заслать в тыл автоматчиков, два раза пускал танки через боевые порядки моей роты, но все его попытки не увенчались успехом. Пока через мой труп не перейдут, не будет успеха у фрицев. Гвардейцы не отступают, решили пасть смертью храбрых, но противник не пройдет нашу оборону. Пусть узнает вся страна третью стрелковую роту. Пока командир роты живой, ни одна, блядь, не пройдет. Тогда может пройти, когда командир роты будет убит или совсем тяжело ранен. Командир третьей роты находится в напряженной обстановке и сам лично физически нездоров, на слух оглушен и слаб. Происходит головокружение и падает все время с ног. Происходит кровотечение с носа. Несмотря на все, третья гвардейская рота не отступает назад. Погибнем героями за город Сталинград. Да будет им могилою советская земля. Надеюсь, ни одна гадина не пройдет. Третья рота отдаст всю свою гвардейскую кровь. Будем героями освобождения Сталинграда. Подписав донесение и сложив листочек в четверо, пока он писал, беленькая бумажка стала черно-рыжей, отмазавшей по ней ладони. Ковалев подозвал бойца Рысьева и сказал: «Снеси комбату». Потом он вынул металлический медальон, повешенный ему на грудь заботой старших на случай тяжелого ранения или смерти, и поверх официальных сведений о фамилии, звании, должности, части, адреса и составе крови написал: «Тот, кто осмелится изъять содержимое этого медальона, того прошу направить по домашнему адресу. Сыны мои, я на том свете. За кровь мою отомстите врагу. Вперед к победе, и вы, друзья». Он не знал, зачем написал сыновьям, которых нет, ведь он и женат не был, но так нужно было. Память о нем, суровая, честная память, должна надолго остаться. Он не хотел считаться с тем, что война оборвет его жизнь, что он не узнал и не узнает отцовства, не станет мужем своей жены. Он писал эти слова за несколько минут до смерти. Он боролся за свое будущее время. Он не хотел подчиниться смерти в 20 лет. Он и здесь хотел поупорствовать, победить. Рысьев вернулся с командного пункта батальона. Он сам не понимал, как его там не убило. «Никого там нет, товарищ лейтенант. Некому вручить донесение. Все убитые, и связного ни одного не осталось», — сказал он. Но и Ковалев не принял у него обратно донесение. Он лежал мертвый, навалившись грудью на свою полевую сумку. Заряженный автомат лежал у него под рукой. Рысьев лег рядом с ним, взял автомат, немного отодвинул плечом тело Ковалева. Видно, немцы опять готовились, собирались кучками, перебегали за сгоревшими танками, махали руками. А где-то сбоку уже к звукам разрывов примешивалось тырканье их автоматов. Рысьев подсчитал гранаты и оглянулся на Ковалева. Между бровями на лбу его видна была короткая темная насечка. Ветер шевельнул его светлые волосы, а легкие ресницы, чуть опущенные, прикрывали глаза. Он глядел в землю мило и лукаво улыбался тому, что знал он один, тому, что уж никто, кроме него, не узнает. «По переносью». Сразу, — подумал Рысьев, — ужаснулся быстрой смерти и позавидовал ей.